Дней через пять мы к водам светлоструйным потока Египта прибыли. В лоне потока, легко поворотные наши все корабли утвердив, я велел, чтобы отборные люди там на морском берегу сторожить их остались. Другим же дал приказание с ближних высот обозреть всю окрестность. Вдруг загорелось в них дикое буйство. Они, обезумев грабить поля плодоносные жителей мирных Египта, бросились, начали жен похищать и детей малолетных зверски мужей убивая. Тревога до жителей града скоро достигла, и сильная ранней зарей собралась рать. Колесницами, пешими, яркой медью оружий поле кругом закипело. Зевес, веселящийся громом, в жалкое бегство моих обратил. Отразить ни единой силы врага не поспел, и отвсюду нас смерть окружила. Многих тогда из товарищей медь умертвила, и многих пленных насильственно в град увлекли на печальное рабство. Я благовременно был вразумлен всемогущим Зевесом. О, для чего избежал я судьбины и верный не встретил смерти в Египте? Мне злее беды приготовил Кранион. Сняв с головы драгоценно украшенный кожаный шлем мой, щит мой сложивший с плеча и копье медноострое бросив, я подбежал к колеснице царя и с молитвой колено обнял его. Он меня не отвергнул. Но сжались с ним рядом сесть в колесницу, велел мне льющему слезы, и в дом свой царский со мной удалился. А с копьями следом за нами много бежало их, смертью мне угрожавших. Избавлен был я от смерти царем. Он во гнев привести гостелюбца Зевса, карателя строгого дел злочестивых, страшился.